Детка, ты просто космос. Когда тебя я вижу, по коже мороз. Детка, ты просто космос. Когда тебя я вижу, по коже мороз. Детка, ты просто космос. Когда тебя я вижу, по коже мороз. Детка, ты просто космос. Когда тебя я вижу, детка, ты просто космос. Когда тебя я вижу, по коже мороз. Детка, ты просто космос. Когда тебя я вижу, похоже мороз, детка, ты просто космос. Когда тебя я вижу, похоже мороз, детка, ты просто космос. Когда тебя я вижу, знаешь, а я боюсь тебя, сумасшедшая. Если ты рядом, нужно кричать attention. Для тебя любая мелочь — катастрофа. В лаптопе проблемы с софтом или пробка до аэропорта. Из нета компромат, я с какой-то сукой на фото. Следом непонятные смс из телефона. Это подобно жесткому фолу на поле. На фоне всего этого я виновен по-любому. Нет, ты не жестокая, ты просто спятила. Сейчас смеешься, минуту назад плакала. Нравится изводить меня по мелочам. Знаешь, что мило, лучше обратись к врачам. А как летели из окна мои шмотки и твои проклятия вдогонку, просто вспомни. Смотришь на меня, ну прямо ангел невинно. Хочешь убить Билла, ну а это мимо, мило. Я схожу от тебя с ума, шантажистка. Твои миксы тут отдыхает даже диджей-лист. Ты часовой механизм, атомная бомба. Но мне нравится твоя игра, прикольно, эй, ага. Детка, ты просто космос. Когда тебя я вижу, похоже мороз. Детка, ты просто космос. Когда тебя я вижу, похоже мороз. Детка, ты просто космос. Когда тебя я вижу, похоже мороз. Детка, ты просто космос. Когда тебя я вижу. И как бы ты ни жалила, тебе всегда мало. Вспомни, как ты удалила из компа все файлы. Подумал, случайно бывает, ладно. А с утра нашел Титаник, мой комп в ванной. С тобой, как на вулкане, жесткая сафари. Тут отдыхает даже Мата Хари. Ты как королева Англии, всегда права. Хочешь быть у руля, быть без короля. Но у этого корабля всего один штурвал. Знаешь, я готов к штурмам и штормам. Я не сторонник правил, просто будь честна. Ну-ну-ну, хотя бы один раз из ста. Я знаю, тебе нужен особенный подход. Правильная комбинация, секретный код. Хитрый код знает твои слабости. Возьми паузу, давай расслабимся. Детка, ты просто космос. Когда тебя я вижу, похоже мороз. Детка, ты просто космос. Когда